тот сказал мяу. Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как тот сказал мяу. Щенок поднял голову, посмотрел, никого нет. Это, наверное, мне приснилось, подумал он и улегся поудобнее. Тут кто-то опять сказал мяу. Кто там? Скочил щенок. Обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол, никого нет. Влез на подоконник, увидел, за окном во дворе гуляет петух. «Вот кто не давал мне спать!» — подумал щенок и побежал во двор к петуху. «Это ты сказал мяу?» — спросил щенка петух. «Нет, я говорю!» — петух захлопал крыльями и закричал. «Кукареку!» «А больше ты ничего не умеешь говорить?» — спросил щенок. «Нет, только кукареку!» — сказал петух. Щенок почесал задней лапой за ухом и пошел домой. Вдруг у самого крыльца кто-то сказал «мяу!» «Это тут!» — сказал себе щенок и быстро начал рыться крыльцом четырьмя лапами. Когда вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький серый мышонок. «Ты сказал «мяу!»» — строго спросил щенок. «Ми-ми-ми!» — запищал мышонок. «А кто так сказал?» «Кто-то сказал «мяу!»» «Близко!» — заволновался мышонок. «Вот здесь, совсем рядом!» — сказал щенок. «Мне страшно! Би-би-би!» — запищал мышонок и ехал под крыльцом. Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал «мяу!» Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашел. В конуре кто-то зашевелился. «Вот он!» — сказал себе щенок. «Сейчас я его поймаю!» И он подкрался поближе. Навстречу ему выскочил огромный лохматый пес. «Бррррр!» — зарычал пес. «Я хотел узнать!» «Бррррр!» «Это вы сказали мяу?» — прошептал щенок, поджав хвостик. «Я? Ты смеешься, щенок!» Сосед ног бросился щенок в сад и спрятался там под кустом. И вдруг прямо на его ухо кто-то сказал «мяу!» Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним на цветке сидела мохнатая пчела. «Вот кто сказал «мяу!»» — подумал щенок и хотел схватить ее зубами. «З-з-з!» — прожужжала обиженная пчела и больно ужалила щенка в кончик носа. Забежал щенок, побежал, а пчела за ним летит и жужжит. «Ужалит! Ужалю!» Подбежал щенок к пруду и в воду. Когда он вылезнул, пчелы не было. И тут опять кто-то сказал «мяу!» «Это ты сказала «мяу?» — спросил мокрый щенок рыбу, которая проплывала мимо. Рыба ничего не ответила. «Ква-ква-ква-ква-ква-ква!» — засмеялась лягушка, сидевшая на листе лилии. «Разве ты не знаешь, что рыбы не говорят?» «А может быть, это ты сказала мяу?» — спросил щенок лягушку. «Ква-ква-ква! Глупый щенок! Лягушки только квакают!» И прыгнула в воду. Пошел щенок домой, мокрый, распухшим носом, грустный, улегся на коврике около дивана и вдруг услышал «мяу!» Он вскочил. На подоконнике сидела пушистая, полосатая кошка. «Мяу!» — сказала кошка. «Ав! Ав! Ав!» — залаял щенок. Потом вспомнил, как рычал лохматый пес и зарычал. «Рррр!» Кошка изогнула, зашипела. «Шшшш!» — фыр-фыр-фыр! И выпрыгнула в окно. Вернулся щенок на свой коврик и спокойно улегся. Теперь он знал, что сказал мяу.